прогрессивные люди мира испытывают глубокое чувство почтения к великому вождю Ким Ир Сену. Председатель Объединенной национально-прогрессивной партии за единство Египта, генсек Демократической рабочей партии Испании, генсек Компартии Новой Югославии, секретарь Хабаровского краевого комитета Компартии Российской Федерации, генсек Гвинейской народной лиги «Радуга» в поздравительных телеграммах и письмах отметили, что великий президент Ким Ир Сен основал идеи Чуче и при опоре на патриотический дух народных масс построил Корейскую Народно-Демократическую Республику. Это независимое и процветающее социалистическое государство. Жизнь президента Ким Ир Сена целиком отдана во имя освобождения и независимости Кореи, счастья и блага народа, и свободы угнетенных народов мира и торжества дела социализма. Президент Ким Ир Сен – великий исполин 20 века, который открыл эпоху самостоятельности и всю жизнь трудился во имя победоносного продвижения дела самостоятельности человечества. «Бессмертен в наших сердцах, как солнце Чуче», – подчеркнули они.